Глава 22. Шайка Горна и мертворожденные. Несмотря на признаки перелома, страстная игра в бумаге продолжалась с прежней силой. Толпы народа на улице Кенкампуа не уменьшались. Пока бумажки принимались везде и могли доставлять все покупаемые за деньги удовольствия, миссисиписты не думали о звонкой монете и даже с презрением относились к ней. Имея, по-видимому, неисчерпаемый источник богатства, они не обращали внимания на расходы. Роскошествуй, чего бы это ни стоило. Их расточительность была безгранична. Вероятно, только при упадке Рима богачи жили так широко, как миссисиписты. Среди самых распущенных кутил Парижа выдавались граф Горн и два его неразлучных товарища — Миль и Этамп. Они проводили целые дни на улице Кенкампуа, а ночи в игорных домах и кабачках. Их разгулы и дикие выходки поражали всех. Одно время им везло в игре, и они беззаботно могли вести свою беспутную жизнь. Но расточительность, а затем проигрыши, опорожнили их бумажники. Всякий раз, когда ощущалась нужда в деньгах, Миль обращался без колебаний к Осару и никогда не получал отказа. Поэтому исчезновение директора было тяжелым ударом для него. В довершение несчастья, это исчезновение совпало со временем, когда вся троица испытывала крайнюю нужду в деньгах. А приятель-то оказался порядочным плутом. «Удрал, не дав нам ни малейшего намека о своих намерениях», — воскликнул Горн. «Он поступил с нами бесчестно. Мы должны как-нибудь посетить его в Лондоне и посмотреть, нельзя ли чего сделать с ним», — сказала Тамп. «А пока все-таки наши кошельки пусты». «Мы должны попросить вас, Миль, пополнить наши капиталы», — заметил Горн. «Попробую сделать, что могу». Вскоре после этого он ушел с намерением обратиться к своему отцу. Узнав в банке, что Лаборт уехал к Лоу, он направился туда и, сказав швейцарам, что у него дела крайней важности к Лаборду, был впущен. Тьерри ввел его в залу, где он нашел отца и сестру. Как только Лаборт пришел в себя от удивления, он спросил сына сурово, как он посмел войти сюда. Но Миль обратился к сестре. «Неужели у тебя не найдется слова для меня, Коломбо? Я так долго не видел тебя. Если ты забыла, что у тебя есть брат, то я не забыла о сестре, который нежно привязан по-прежнему». «Не хочу упрекать тебя, Рауль», — отвечала Коломбо, «но ты причинил мне столько горя, столько позора, что я не могу смотреть на тебя без боли». «Понимаю, понимаю. Кассара клеветал меня. Кстати говоря, Кассаре, я могу поздравить вас с освобождением от этого ненавистного человека. Теперь вам можно выйти замуж за Ивлена Харкорта». «Ни слова более об этом», — прервал его отец. «Я должен прекратить свидание, которое тяжело для нас обоих, для меня и для Коломбы. Нечего спрашивать, зачем вы пришли сюда, ведь у вас может быть только одна цель — деньги». «Да, мсье, мне крайне нужны деньги, 3 или 4 тысячи ливров, и я не намерен уходить отсюда, не получив их», — прибавил Миль, хладнокровно усаживаясь. «Дайте ему денег, дайте, дорогой отец», — просила Коломбо. «Могут войти леди Катерина Лоу или Кэти, и тогда придется объясняться». После ожесточенной борьбы с самим собой Лаборт вынул бумажник и сказал: «Хорошо, вы получите деньги, но это в последний раз». «Это мы посмотрим», — пробормотал сын. «В этом бумажнике 6 тысяч ливров», — произнес отец, передавая кошелек. «Вдвое больше той суммы, которую вы просили. Употребите их на хорошие дела, если можете». «Я сделаю из них наилучшее употребление, месье, взяв их на завтрашнюю Сен-Жерменскую ярмарку». И, поклонившись отцу, который отвернулся от него с отвращением, Миль вышел. Никогда еще на ярмарке в Сен-Жермене не собиралось столько народа, как в тот год, когда система была в полном развитии. Все балаганы, театры, игорные дома, кабачки, кофейни, винные лавки и прочие увеселительные места были переполнены. Ярмарка, открывавшаяся на несколько недель, располагалась на большом лугу, примыкавшем к Сен-Жерменскому аббатству, которое получало от нее доход. Все место было разделено на правильные улицы, по сторонам которых тянулись балаганы и деревянные лавки. Главные из них были заняты продавцами бриллиантов, слоновой кости, скульптурных произведений, картин и платья. Здесь было также несколько кофеен и трактиров. На других улицах находились балаганы, где можно было увидеть фокусников, канатных плясунов, скоморохов и кукольный театр. Кроме того, там были караваны с дикими животными, тогда новинкой для парижан. На ярмарке было не менее 4 театров, в которых главные роли исполнялись актерами постоянных театров. Было также большое здание, в котором происходили маскарады и балеты. Страсть к игре, господствовавшая тогда в Париже, сильно отозвалась на Сен-Жерменской ярмарке. Кофейни, трактиры, кабачки, которыми изобиловала она, служили притонами игры в бумаги, без которой миссисиписты не могли жить. Несмотря на то, что полицейскими распоряжениями игра была запрещена под угрозой пени в 3000 ливров, существовало несколько домов, в которых открыто играли в карты, кости, бериби, фаро, ланскнехт и другие азартные игры. Тут миссисиписты ставили на карту или на кости банковые билеты в 50-60 тысяч ливров с таким спокойным видом, словно эти билеты были пустыми бумажками. Игра шла и во всех лавках, где торговцы запасались картами и костями для своих постоянных посетителей. Зрители держали пари об исходе игры. Во все это время злой рок преследовал графа Горна. Он был несчастлив и в своих сделках, и еще более в игре. Если бы товарищи не были несколько счастливее его и не делили с ним выигрышей, он оказался бы в отчаянном положении. Между тем Миль, бродя по Сен-Жерменской ярмарке и ведя известную нам распущенную жизнь, свел знакомство со многими беспечными кутилами, привычки и убеждения которых подходили к его собственным. Он составил из них шайку отчаянных молодцов, с помощью которой предполагал выполнить задуманный план оптового грабежа на улице Кенкампуа. А Горн, бывший в родстве со многими знатными домами в Нидерландах, встретил своего двоюродного брата, нидерландского принца, молодого герцога Аренберга, пригласил его поужинать в Старом Волке, так назывался главный трактир на ярмарке, где можно было получить хорошее яство и превосходные вина, хотя и за самую чрезмерную цену. Целая ночь прошла в веселом пире. Молодые кутилы соревновались, кто сможет выпить больше. Число осушенных ими бутылок было невероятно. Около 6 часов утра молодцы поднялись из-за стола, готовые на все, и вышли в сопровождении своих лакеев, которые несли бутылки шампанского и стаканы. Проблуждав по пустынным улицам ярмарки, растревожив своими криками жителей деревянных лавок, они направились к новому мосту. Здесь они остановились и приветствовали конную статую Генриха IV, выпив по стакану в память поклонника женщин, затем двинулись к церкви Сен-Жермен-Оксеруа. Когда повесы вышли на площадь перед этим знаменитым зданием, красивейшим образчиком церковной архитектуры в Париже, им повстречалось печальное шествие. К церкви тихо направлялись носилки с гробом, окруженным светильниками. «Кого хоронят?» — спросил Горн у одного старика, который стоял на коленях на пути похорон. «Кто найдет здесь последний приют? Эй, ты, шут!» «Это прокурор, Сьер Нигон. Он обыкновенно жил у того монастыря». «Как? Мой старый друг Нигон?» — воскликнул Горн, который никогда и не слыхал о покойном прокуроре. «Бедный товарищ! Я должен сказать ему последнее прости». С этими словами он бросился вперед и, став на дороге, приказал носильщикам остановиться и поставить на землю свою ношу. «Не мешайте нам при исполнении наших обязанностей», — сказал священник, человек почтенной наружности, с выражением кротости на лице. «Отойдите, дайте нам дорогу». Но шайка буянов, сопровождаемых лакеями, окружила носилки. Граф, сдернув покрывало, открыл страшное лицо мертвеца. «Ах, мой бедный Нигон!» — вскричал он. «Узнаю тебя. Итак, ты был настолько глуп, что умер, да? Что же было причиной твоей смерти? Жажда, без сомнения. Жажда убивает всех нас. Я сам умер бы, если бы не пил. Пей же, мой милый!» И, взяв стакан шампанского из рук слуги, он приставил его к трупу. «Повторяю», — вопил Горн, — «мой дорогой друг Нигон умер от жажды. Он должен чего-нибудь выпить. Если вы не позволяете мне дать ему вина, я дам ему воды». С этими словами он вскочил на носилки и, сев верхом на гроб, схватил крапильницу и вылил ее содержимое на лицо покойника. «Ужасное святотатство!» — воскликнул священник, пораженный ужасом. Ты, несчастный, будешь лишен спасения. Проклятие церкви падет на тебя и твоих безбожных товарищей. Оскорбленная кощунством толпа набросилась на молодых людей и обезоружила их. Спутники священника оттащили Горна от носилок. В схватке свечи потухли, и покрывало было сильно изорвано. Желая прекратить беспорядок и заботясь о молодых богохульниках больше, чем они заслуживали, добрый священник приказал сейчас же внести гроб в церковь, что и было исполнено без дальнейших препятствий. Едва гроб был пронесен в двери храма, как на площади показался разносчик, громко крича новой чеканке серебряных крон, которые в насмешку были прозваны «мертворожденными». Услышав это, Горн с товарищами подошли к разносчику и, запавшись экземпляром указа, направились к церкви. Толпа последовала за ними, желая увидеть, что произойдет. К счастью для себя, здесь герцог Аренберг упал в бесчувственном состоянии от выпитого вина и был унесен лакеями. Горн и двое остальных, войдя в церковь, спокойно стояли в одном из пределов храма до тех пор, пока священники и хор не начали панихиды. Тут они вышли вперед и пропели громким голосом заглавие и содержание указа. Такая дерзкая выходка не могла продолжаться. Служба немедленно была прекращена, и происшествие окончилось появлением полицейских, которые взяли нарушителей порядка под стражу и представили господину Машо, главному начальнику полиции. Он спровадил их в Бастилию. Когда регенту передали подробности происшествия, он расхохотался от всей души, но Лоу, находившийся у него в это время, покачал головой и сказал, что это зловещий случай, как бы предзнаменование какого-то ужасного бедствия. «Ба, вы недовольны, потому что пропели панихиду над мертворожденными, как называют миссисиписты, ваши новые кью», — засмеялся регент. «Неделя в Бастилии будет достаточным наказанием за эту обиду». Приказание регента, разумеется, было исполнено. После недельного заточения узники были выпущены на свободу.